Вот только коробок нам и не хватает. Куда мы их засунем? Программа 6. Установка замкнутого цикла по выращиванию продуктов питания. Всю автоматику на тихомирове тащит уже. Ребята с Титова установку как раз и выстроит. А там в качестве скотины как раз коровки предусмотрены в качестве одной из опций. Еще и рыбы действительно много будет. Так что, думаю, к концу нашей эпопеи жареные гурами будут всего лишь экзотическим блюдом. Еще неизвестно, успеют ли эти ребята установку вовремя выстроить, возразила Минджи. Я тоже планы этой экспедиции смотрела, и там они столько всякого напланировали. А оборудования нужного еще у них не будет. Ты не права, то есть не совсем права, сообщил старшей жене Голубев. Сегодня утром разгонщик Тихонравова вернулся к земле. Ну а нам-то что? А то, что через 2 недели к нам отправится еще один грузовик, в этот раз вроде вообще без экипажа. Что-то многовато кораблей к нам получается. Это еще не многовато. Через 2 месяца к нам пойдет еще один грузовик, а всего на линию Земля-Нюкта по плану выйдет 9 грузовиков и 3 карголайнера. Забавно. Когда-то мы считали, во что обойдется один спасатель, а теперь мы продемонстрировали, своим героическим трудом продемонстрировали, что даже несколько десятков миллиардов, потраченных на наше возвращение, вполне окупится. Кстати, конкретно вы, мои солнышки, для этого сделали, если небольшую часть работы, то уж всяко самую важную часть. Я знаю, что ты нас по-настоящему любишь и готов говорить нам комплименты все время, но ты все же не прав. Мы все работали изо всех сил, и говорить, что кто-то сделал больше или меньше, неправильно. Мы все вместе смогли выстроить эту станцию, и, откровенно говоря, сделали это исключительно под давлением обстоятельств. Просто для того, чтобы выжить, и наше участие в общем деле не такое уж и большое. Ты права, Минджи, но не совсем права. Мы все доказали, что на Нюкте можно выжить, но вы, именно вы двое, доказали, что на Нюкте можно жить. Пока, не очень хорошо, но это лишь пока. Глава 3. Плох тот план, который нельзя изменить, говорил еще древнеримский поэт Публилий Сир. И за прошедшие века правота этого утверждения никем не была оспорена, и вовсе не потому, что никто его оспаривать не хотел, наоборот, очень многие к этому стремились, но не вышло. А уж экипажу грузовика Михаил Тихонравов данный тезис вообще оказался очень в струю. Благодаря вовремя измененному плану до цели они добрались на 2 месяца раньше первоначально запланированного срока. Просто изначально 3 ракетных ускорителя планировалось использовать для старта от Нюкты к Земле, но когда выяснилось, что на далекой планете дозаправить баки метаном и кислородом будет исключительно просто, грузовик не стал притормаживать еще на полпути, а включил ракеты, практически долетев до цели. 2 лишних месяца в космосе – это довольно долго, а 2 лишних же месяца на довольно гостеприимной планете – это более чем неплохо. Причем провести эти 2 дополнительных месяца на Нюкте они должны были в любом случае, ведь большую часть привезенного опустить на планету можно было лишь с помощью БТК, да и самих тихонравовцев спустить с орбиты на корвете. Вообще-то на борту грузовика было целых 2 сертифицированных пилота для этого раритета, однако, понятное дело, ни один на Нюкту ни разу не спускался, а посадка на планету в давлением вдвое большим, чем на Земле, да еще с силой тяжести почти втрое меньше, имела свою специфику. В свое время нюктянам изрядно повезло в том, что для Пак Баэлина этот полет был первым, и он при посадке был предельно осторожен и, что было важнее, не опирался на прежний опыт. Алена и Женя позже сначала пару раз слетали вторыми пилотами, внимательно присматриваясь к действиям корейца, и лишь потом рискнули сесть в кресло командира. Так что тихомировцев еще на орбите встретили Лена и Баэлин, которые и произвели посадку 2 корабликов. Лена посадила рассвет с 3 гостями, а Баэлин – новенький корвет с остальными ребятами. Все же грузовик числился полностью автоматическим кораблем, так что дежурить на орбите все сочли делом совершенно излишним. Сказать, что на Нюкте ребят встречали торжественно, было бы сильным преуменьшением. Все же люди – существа социальные и очень любят общаться с себе подобными. А уж с теми, чьи физиономии не успели надоесть за последние 7 лет, это вообще ликование души. К тому же получилось гостей усадить к более чем праздничному столу, и какая разница, что на столе было в основном то, что эти гости и привезли. Но праздник праздником, а работа работой. И первыми к новой работе приступили Джимин и Минджи, для которых спустили кучу образцов в криокамере. И Миша Васильев, получивший сразу 2 коробки с лампами, приступил к разводке освещения на давно уже сделанных модулях фитотронов. А остальные продолжили свои традиционные занятия, продолжили потому, что им никаких новых пряников пока не досталось, и целую неделю не доставалось, но через неделю Баэлин опять поднялся к Тихонравову, вместе с Василием Пантелеевым, который был капитаном корабля и суперкарго, поднялся, а потом, спустился, привезя еще пару тонн всякого полезного. В числе полезного оказались и два роботизированных манипулятора, на базе которых Слава Скверский изготовил, по присланным с земли чертежам, две роботизированные тележки, и еще через неделю роботы начали очень быстро и качественно собирать камни. «Жень, а когда мы сможем посидеть у красивого пруда под сенью пальм?» — спросила Лена старого друга за ужином. «И куда ты дел свой гарем?» «Мой гарем говорит, что мы сможем посидеть под грибами месяца через 4, может через 5, а под кустом, наверное, к прилету детского сада. Все же деревья растут не очень быстро. А сейчас Минджи и Джимин вообще из лаборатории своей не вылезают, осваивают изо всех сил новую искусственную матку. Все же сельское хозяйство без скотинки какое-то неполноценное. Коровки, коровок в криокамере тоже прислали, миниатюрных, но сейчас они посадили туда маленьких свинок. Коровок будут растить только после того, как поднимут купол над кратером «Зеленая долина». Им все же какое-то пастбище требуется. Это же далеко, всего 12 километров. Кстати, новые ребята уже со следующей недели приступают к постройке туда железной дороги, так что скоро будем как большие. Вшестером строить будут, это когда же они ее закончат-то? Мы завершения стройки дождемся. Хотелось бы надеяться, что нет, но дождемся. Если полетим домой с детским садом, а то кое-кто уже думает с Титовым отправиться. Это кто такой идиот у нас, или они детей решили бросить? Детей никто бросать, конечно, не будет, но Джимин говорила, что Вите лучше домой пораньше отправиться. Что-то со здоровьем у его отца, родители очень просят его вернуться пораньше. И у Иры дома тоже не все радужно, Дима ее сейчас уже уговаривает на Титове лететь, обещает, что с Аленой Дмитриевной он и сам вполне справится. Ты бы тоже провела среди нее воспитательную работу, а то ведь она сама решиться не может и психует постоянно. Ладно, попробую. Я и сама за Аленкой прослежу, вроде я ей нравлюсь, да что там, все мы, бабы, проследим. Все равно мы за всеми детьми ухаживаем, на своих и чужих не делим. Там еще сложность есть. Младшему Ириному котлету Титова будет месяца 3, я как раз вчера с ней говорил, и она мне рассказала. А мне постеснялась, что ли? Лен, я же говорю, она психует из-за сложившейся ситуации. Так, давай сюда своих жен, пусть срочно коровок разводит. Детям молоко свежее нужно. Узнаю Лену Казарину. Давай бегом и сразу. Коровки молоко всяко через 3 года давать будут. А Минджи и Джимин при наличии сухого вообще любую еду для младенцев изготовит. Так что горячку пороть не будем, а ты обдумай все хорошенько и займись делом. Времени у тебя дофига, можешь хоть до вечера, да хоть до завтрашнего вечера думать. Вопросы есть? К тебе? Нет. Какой-то ты стал. Домой вернемся, я с тобой вообще разговаривать не буду. Недели 2 не буду. Или неделю. Ладно, спасибо за информацию, пошла думать. А ты всерьез думаешь, что гости железку до прилета детсада закончит? А куда они нафиг денутся? Они же не руками ее строить будут, у них для этого специальные роботы имеются. До нашего отлета они не то что до Зеленой долины, но и до номерных кратеров рельсы проложат, а сейчас они ручками только роботов своих собирают. Кстати, ты слышала, что второй кратер собираются переименовать в Казаринский? Это с какого перепугу? Лена как-то даже выпрямилась, напряглась и с подозрением поглядела прямо в смеющееся лицо капитана. «Не с перепугу, и я тут ни при чем. Второй будет Казаринским, 7-й получит название кратер Вагенкнехт, а 5-й – кратер Анны. Это в честь первого рожденного на Нюкте человечка. Кстати, нашу долину на Земле уже переименовали. Она теперь называется Александровской лощиной, в честь первого человека, на поверхность Нюкты вступившего. Ну тогда ладно, я не против. Еще раз спасибо за информацию, пошла над ней работать. Железнодорожники своих роботов собирали почти 1,5 месяца, то есть 2 они собрали за неделю, и эти роботы начали быстро-быстро собирать железо метеоритное, складывать его в большую кучу, из которой металл потихоньку перекочевывал в плавильную печь. Поскольку дорога не предназначалась для перевозки миллионов тонн груза, то к рельсовой стали особых требований не было, то есть вообще никаких не было, так что в печь камни отправлялись практически без разбора. Требования имелись к металлу для токопроводов, но передовая нюктянская металлургия пока ни в малейшей степени удовлетворить их не могла. Медь на планете водилась, и хотя в метеоритах ее было чуть меньше десятой доли процента, она все же была, но вытащить ее не было ни людей, ни, главным образом, энергии, так что пока вопрос отложили. Но сам вопрос остался, и Вальтер его жене задал. «Капитан, ты можешь объяснить, зачем вообще собираются строить железную дорогу?» «Могу. Насколько я понял из присланных материалов, на Нюкте будет строиться постоянная база, но строиться она будет не здесь, а в районе номерных кратеров, потому что там пейзаж более подходящий. Откровенно говоря, в свете тутошних ветров наше место, наиболее, я бы сказал, неподходящее, но у нас-то, по сути, и выбора не было, а еще не было достаточно информации о планете. Это-то понятно, к нам кратер воздух собирается всех окрестностей и прямо в лощину весь ветер с кратера и дует. Но при чем здесь дорога? А при том, прямо рядом с нами, буквально в полукилометре, самое близкое к тем же номерным кратерам ровное место, то есть все космопланы здесь сядут без проблем. А рядом с кратерами, каменистая пустыня, причем камешки там размером по несколько метров встречаются, и там посадочную полосу выстроить невозможно. Я имею в виду, силами довольно ограниченной экспедиции. А зачем тогда дорогу собираются прокладывать так криво? Оля сказала, что рядом с Зеленой долиной когда-то свалился очень больший камешек, состоящий из практически чистого космохлора. Это камень такой, причем собственно хлора в нем не содержится нисколько, зато в нем довольно много хрома. Чуть ли не четверть по весу, а в других камнях этого хрома доли процента. К тому же ребята, которые прибудут на Титоре, Зеленую долину куполом закроют месяца за 3-4, а это, как ни крути, почти гектар, на котором можно жить без скафандров. Так что пока в номерных кратерах не выстроят купола, они жить будут как раз там, ну а на работу как раз по железке ездить и будут. Ну а, я не договорил, жить они будут в Зеленой долине, но воду они смогут только у нас брать. Там же до океана по прямой километров 8, и у нас же пока будут брать электричество через токовые шины железной дороги. Но они же привезут реакторы с собой, привезут, и поставят их в шестом кратере, который, кстати, уже называется Васильевским. А жить они будут в Зеленой долине, и тянут энергию с нас, пока железка вместе с токопроводами не дотянется до новых куполов. Ты знаешь, мне кажется, что мы здесь уже вообще никому не интересны. Мнение нашего никто не спрашивает, все на Земле решают и нас даже в известность не всегда ставят. Мне-то, в принципе, на это плевать, я с Леной да и все мы уже мысленно на полпути домой, но немного обидно. Вальтер, ты все же не совсем прав. Во-первых, где, что и как строить, решали не на Земле, а Ира, Оля и Настя. То есть они решали где и что, а вот как, это да, на Земле придумывали. Во-вторых, в известность нас ставили, причем не так, что мы тут решили, а присылали нам варианты, из которых девочки выбирали наиболее подходящие. Ты просто в свою работу закопался так, что времени другими вопросами поинтересоваться не было. Да у нас вообще ни у кого времени оглядеться не хватает. Ко мне раньше Камил приходил, просил визировать сообщения, которые наши ученые на Землю шлют, и угадай, как быстро и куда я его послал. Да, наверное, ты прав. И мы все всяко работаем по инструкциям, которые нам с Земли присылают. У нас специалистов не хватает, у нас все, специалисты хоть куда. Людей у нас не хватает, чтобы выстроить здесь рай земной, нас едва хватает, чтобы просто не вымереть здесь, как мамонты. Но у нас все получилось и мы не вымерли, и это разует. А ты знаешь, я раньше как-то не задумывался, а теперь, когда мы вернемся и снова научимся ногами по земле ходить, я с Леной и Аней первым делом пойду смотреть на мамонтов. Зачем? Удивился Женя. Не зачем, а просто для удовольствия. Надеюсь, что нам разрешат на мамонтов поглядеть. Да и денег у нас с Леной на билет, наверное, хватит. О деньгах можешь не беспокоиться. По новому закону дважды герои во все музеи и парки бесплатно проходят. Это неправильно, ведь деньги не просто так с посетителей берут, на них обеспечивают уход за зверями. А мамонта содержать, наверное, очень недешево. Я думаю, что на стоимость одного билета все стада можно пару лет содержать вместе с обслуживающим персоналом и учеными, которые этими мамонтами занимаются. Они просто такие дорогие билеты сделали, чтобы разные праздные лоботрясы не мешали мамонтам наслаждаться жизнью. Я не лоботряс. Именно поэтому ты и пойдешь к мамонтам в гости. Кстати, хорошая идея. Я, пожалуй, присоединюсь. Ты не узнавал, сколько людей в одной группе? Мы с Леной и Аней, ты с Мин Джи и Джимин, Юра, Ханель, семеро, еще и Тюрин. Джимин говорит, что девочка будет Мин Джи, он старшей подруги наверняка отстать не захочет. Старшая дочка у тебя небесная, а как Тюрин как переводится? Ясная звезда. Жень, это дело, конечно, не мое, но Юра у тебя вообще блондин, Ханель тоже светловолосая, жить ты собираешься в России, тебе не кажется, что им будет трудновато среди остальных детей с корейскими именами? Да, недовоспитала тебя еще русская жена. У нас в России всем плевать, какое у тебя имя, главное, чтобы человек был хороший. Так что мы договорились. Мальчиков я называю, девочек они. Извини, тогда я вот еще что спросить хочу. Мы Анну назвали в честь моей бабушки, а ты сына в честь Гагарина, раз наш корабль у тебя же в роду вроде Юрьев не было. Открою тебе секрет, мне Мин Джи сначала так и сказала, а потом уже, когда Ханель родилась, Джимин сказала, что имя она моему сыну придумала, в честь корейского великого руководителя, он-то в СССР еще родился, и по документам он именно Юрий, но так, да, в честь первого космонавта. Ты очень хороший капитан, Женя, но мне кажется, что жены тобой как хотят вертят, они мной вертят как хочу я, ну и как они хотят, тоже, потому что у нас желания, оказывается, одинаковые. Впрочем, у вас с Леной вроде тоже. Я придумал еще один способ заработать много денег. Куплю корабль, буду молодых за большие деньги возить на Нюкту. Потому что здесь у супругов всегда возникает абсолютная гармония, чему все мы тут, ярчайший пример. Как тебе идея? Если ты знаешь, как напоить молодых так, чтобы они забыли и о цене билета, и о том, что дорога занимает пару лет в один конец, то перспективы выглядят радужно. Единственное, что навевает некоторые сомнения, так это высокая смертность претендентов. Редкий человек сможет выпить столько, не сдохнув с перепоя. Ты прав, вроде и выгодное дело на первый взгляд, а как подсчитаешь, сколько потребуется разного алкоголя? А как ты думаешь, мне продадут мамонта? А мамонт-то тебе зачем? Привезу сюда, открою зоопарк. Кстати, зачем я к тебе зашел-то? Наш рассвет пока завершает свою карьеру. Когда я проверял двигатель после последнего ремонта, обнаружил некоторый рост кристаллов. Еще на пару полетов двигателя хватит, но наварку нового покрытия сопла скорее всего уже не выдержит. Так что если еще что-то нужно будет с Тихонравова до прихода Титова снять, то придется воспользоваться лунником. У него осталось два полета гарантийных, но в принципе я смогу продлить ресурс еще на пяток. Но это если очень сильно что-то понадобится, а лучше дождаться, когда прибудут корветы. На лунник сертификат только у Баолина, а на корвете даже я могу летать. Сколько до прилета Титова осталось? Экспедиция на встречную орбиту – дело не быстрое. И для таких экспедиций в полной мере проявлял себя простой закон. Чем больше масса корабля, тем больше времени требуется на полет. Титова загрузили под завязку, и даже чуть-чуть добавили сверху, так что хотя корабль стартовал через 2 месяца после грузовика, к Нюкте он подлетел на полгода позже. Люди, рассчитывающие полет, экономили, конечно, каждый грамм, явно подразумевая, что недостающие килограммы и центнер различного топлива можно будет получить в точке прилета. Все эти граммы подсчитали исключительно точно, настолько точно, что после срабатывания тормозных ракет Титов вышел, конечно, на орбиту вокруг планеты, но вот высота этой орбиты колебалась от 2 до 14 тысяч километров. Мало того, что на эту орбиту ни один нюктянский корабль подняться не мог, с такой орбиты даже новенькие клиперы едва спуститься могли, но никто их спускать и не собирался. По плану сначала должен был спуститься БТК с пустым стартовым бустером в трюме, затем подняться за вторым, потом спустить всех пассажиров и разные грузы, но на текущую орбиту БТК подняться уже не мог. В принципе, можно было опустить орбиту и маршевыми двигателями, но времени на это требовалось столько, что Титов выпадал из стартового окна для обратного рейса, а ждать еще 9 месяцев до следующего все сочли крайне неразумным. Во всем этом проекте была лишь одна довольно рискованная деталь. Пилотов с сертификатами на каравеллы было лишь трое. Петр Сергеевич Майоров, Лидия Петровна Майорова и Мин Юнг Дунг. Но Петр Сергеевич был еще и единственным пилотом БТК, а Юнг Дунг, хотя сертификата и не имел, числился пилотом-дублером, и оставлять экипаж БТК некомплектным был не вправе. Вдобавок, по инструкции, пока на борту были пассажиры, капитан, то есть Лида, не имел права покидать корабль. Вообще-то те, кто планы составлял, рассчитали все, кроме мелкой мелочи. То ли тяга маршевого двигателя на какие-то милли-ньютоны оказалась меньше расчетной, то ли метан за время полета прокис, и орбита получилась какой получилась. Так что подъема топлива, нужного для быстрого опускания орбиты, потребовалось использовать каравеллы. Лида, поздоровавшись с нюктянами, и особенно горячо, со старыми товарищами, тут же озадачила Евгения Голубева. «Жень, я слышала, что ты тут главный. На нюкте, формально я имею в виду и пространство вокруг. Я еще не принял решение, и вообще сомневаюсь, что это имеет хоть какой-то смысл. Оказывается, имеет. Если ты сделаешь заявление, то сразу после этого сможешь устанавливать свои правила. И когда ты собираешься спускаться? Ну, тошнить меня после предпосадочной диеты перестанет строго по расписанию, часов через 30, а раньше спускаться и смысла нет. Каравелла и на автомате сядет, а вот поднять ее и стыковаться обратно. Сам знаешь лучше всех, что если я не поднимусь в течение полсуток, то в чувство приходить буду недели две. А среди пассажиров что, вообще ни одного пилота нет? Ты не поверишь, среди них вообще ни одного с опытом хоть каких-то посадок нет. Ни один раньше не летал, и их всех вообще на курьерах поднимали. Курьер был космическим кораблем довольно своеобразным. Во-первых, он считался исключительно грузовым, а во-вторых, он именно космическим кораблем и вовсе не был, а был космопланом. Точнее, третьей ступенью космоплана. Первая, самолетная, поднимала сборку на 25 километров и разгоняла до скорости километров в секунду. Вторая, ракетная, доводила скорость до 7 с лишним километров и подкидывала космический самолетик на высоту около 200 километров, а дальше этот самолетик на своих движках выходил на заданную орбиту, невысокую, и вытаскивал на эту орбиту еще и до 3 тонн груза, а на полярную орбиту даже меньше полутора. Правда, в качестве груза он мог поднять пассажирскую капсулу на 12 мест и с системой жизнеобеспечения на 6 часов, но вот опустить пассажиров обратно на Землю он не мог. Просто самолет, он всегда летает носом вперед, и при посадке из космоса потенциальный пассажир испытывал бы 3-кратные перегрузки в направлении от головы к ступням, точнее даже от затылка к кончикам пальцев ног в положении сидя, отчего с вероятностью свыше 20% протягивал бы эти ноги и с вероятностью процентов уже за 50 оставался бы без глаз. Зато один пуск курьера обходился менее миллиона рублей, так что его довольно часто использовали для подъема научных экипажей станций, так как пустой тайфун, на котором этот экипаж должен был вернуться на Землю, поднимался уже дешевым пионером. Но как раз пилоты на курьерах вообще никогда не летали. Понял. Времени у меня овердофига, успею с народом посоветоваться. Ведь, как я понимаю, назад дороги уже не будет. Я тут тоже много думала. И откатить твое заявление раньше, чем лет так через много. С точки зрения нынешнего международного права передумать будет можно, когда твои внуки станут совершеннолетними. Так что считай, что да, откат будет невозможен. Ты всегда умела нас порадовать. Ладно, иди поспи. По личному опыту сон в таком состоянии хорошо помогает. А я с народом посоветуюсь. Времени советоваться нет. А что Земля говорит? А у тебя есть связь? Землю же сейчас солнышко прикрывает. У нас радио до Земли уже третий день не достает. У нас тоже. Как же с нами, бабами? Тяжело-то. В разговор влезла Лена. Люда, солнышко, у вас ведь 3 каравеллы? Ну да. Спускай одну в автоматическом режиме. У нее же управление такое же, как на корвете. Практически такое же. Плюс дополнительный пульт управления бустером. Бустер тоже автоматом управляется. Главное, стыковка. Причем все равно больше следить за приборами нужно. Ну и в случае сбоя просто отскочить. А это я и Женька умеем. Так что опускаешь нам пустой корабль. Мы его поднимаем с керосином, и через 8-10 часов вы начинаете торможение. Как раз когда тошнота от диеты у вас закончится, можно будет и БТК опускать. В самом паршивом варианте одной каравеллы будет у нас меньше, но я на такой вариант и рубля бы не поставила. Жень, это ты ее думать научил или у вас климат умным мыслям способствует? Спасибо, Леночка, на следующем витке опускаю каравеллу. Все, побежала загружать программу. До связи. Слушай, Жень, я, конечно, понимаю, что у вас, капитанов, свои тайны, Лена повернулась к задумавшемуся Голубеву. Но о чем эта Людочка наша говорила? Я насчет совершеннолетия наших внуков. Ой, солнышко ты наше ненаглядное, забудь. А с чего это я, солнышко, вдруг? А с того, что ты своим умищем отложила одно очень неприятное событие. И отложила, надеюсь, навсегда. Для нас навсегда. Кто из нас будет каравеллу поднимать? Будем жребий тянуть или я своей властью? Капитан не имеет права покидать мостик, пока последний пассажир не покинул корабль. А наши дети еще здесь. Так что? К тому же у тебя пилотажный скаф не вычищен. А Баэлин у нас единственный пилот лунника. Ладно, давай, руководи всем, а я пойду готовиться к старту. Мы с Вальтером вдвоем поднимемся, так что присмотри пока за Аней. Глава 4. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди, говорит нам древнебританская пословица. И в правдивости данного изречения нюктя не смогли убедиться сразу же после того, как БТК доставил на планету первые 40 человек. Из 196 членов экипажа Титова 180 были колонистами, которым предстояло выстроить на планете очень много такого, что позволило бы людям на Нюкте жить с относительным комфортом, и люди эти имели очень хорошую профессиональную подготовку, так что уже через неделю все, что не успели дособрать ребята с Тихонравова, было доделано, и сразу 6 небольших роботов-бульдозеров принялись копать грунт в долине. Перенося на установку селекции по половине кубометра этого грунта за раз, они обеспечили ежедневное производство почти 120 тонн стали, причем сталь эту другая, привезенная уже на Титове, роботизированная линия сразу выходила в виде нужных изделий. Одновременно заработала установка разделения оливина, выплевывающая из своего нутра порядка 10 тонн кварцевой скорее пыли, чем песка в те же нюктянские сутки, которая сразу же, используя получаемый на соседней установке гидрокарбонат натрия, превращалось в стекло. Это стекло тут же вставлялось в стальные рамы, и всего за 2 недели металлический купол над старым лагерем превратился в полностью стеклянный. Причем было это сделано вовсе не для того, чтобы жизнь нюктян стала светлее. Старые, металлические секции были использованы для сборки нового технологического купола, внутри которого разместились различные производства, выдающие в качестве отходов вещества не очень полезные для человеческих организмов. А чтобы эти производства все же что-то нужное производили, с Титова были спущены еще 2 ТКВ-20, так что гарантированная мощность электростанции слегка превысила 60 мегаватт, только по электричеству превысила. Но пока все это строилось и запускалось, старожилы лишь смотрели со стороны на творящееся безобразие, занимаясь в основном делами совершенно бытовыми. Играли с детьми, готовили еду, одежду, наконец, стирали, да мало ли у людей дел, которые обычно из-за дела-то не считаются, но без которых существовать становится довольно сложно и неприятно. Впрочем, просто заниматься третьим бесконечным делом экипажу Гагарина все же приходилось урывками, на правах не то чтобы старожилов, а, скорее, специалистов, успевших предмет изучить глубоко и всесторонне. Почти все они принимали участие в работах, скажем, исследовательского плана. Настя практически не вылезала из геологических экспедиций. 2 привезенных с Земли тяжелых вездехода позволяли без особого экстрима совершать прогулки на расстояние в 1000 километров по поверхности планеты, на которой очень многие, в принципе, знакомые земным геологам минералы выглядели совсем не так, и накопленный Настей опыт очень сильно помогал геологам уже новым составлять карты перспективных месторождений всякого, ну, очень полезного в плане дальнейшего развития индустриальной цивилизации на планете. Оля с помощью заготовленного еще для Марса нейтронного микроскопа-анализатора буквально на лету определяла состав принесенных в ее лабораторию образцов и давала новичкам очень практичные в отношении извлечения всего полезного из различных камней. А ведь за исключением воздуха и воды все прочие как раз из камней и извлекалось, с той или иной долей успешности и полноты. Но и среди новых колонистов большая часть людей поначалу лишь выполняла работы сугубо вспомогательные, ожидая, когда небольшая группа профессиональных строителей выполнит свою часть работы. Впрочем, с учетом того, что строители тоже в основном занимались работой сугубо сидячей, то есть управляли различными роботами, промышленный пейзаж менялся очень быстро, и еще до отлета Титова и Тихонравова была запущена в чем-то уникальная установка по производству продуктов. Уникальность ее заключалась вовсе не в каких-то прорывных изобретениях и технологиях, концепция пищевого комплекса была разработана еще во второй половине века 20-го, но тогда, да и сейчас, на Земле эта концепция не выдерживала экономической конкуренции с традиционными видами сельского хозяйства, а вот на Нюкте. 4-этажный комплекс, Правда, в отличие от земного прототипа, все же использующие для освещения полей электрические лампы, на верхнем этаже климатроне под стеклянной крышей выращивал на своеобразном конвейере тритикали, причем не для получения зерна, а исключительно травы, которую употребляли живущие на втором сверху этаже свинки. Правда, пока этих свинок было еще недостаточно, Минджи и Джимин успели вырастить только 4 свинок, но по уверениям нюктянских животноводов, к прилету детского сада ферма будет полностью укомплектована достаточным числом производителей мяса, а отходами этих производителей питались дождевые червяки, обитающие на -1, потому что подземном этаже их тоже пока было не очень много, так что жители -2 этажа, какие-то пещерные рыбки, пока в свои аквариумы не заселились. Это что же получается, поинтересовалась жена у своих жен. Теперь на Нюкте диета будет состоять только из мяса и рыбы. Это получается, что жители Нюкты будут получать достаточно животных белков, а кашу будут по-прежнему выращивать в фитотронах, так как в них урожаи выше. Всякие овощи, все также в аэропонных теплицах, а всякую экзотику вроде редиски и капусты, на грядках в куполах. Эти ребята, между прочим, в зеленой долине под куполом вообще собираются посадить мандариновую рощу, так что диета местная будет и питательной, и разнообразной. Кстати, ты знаешь, что на Нюкту вегетарианцев не пускают? Их вообще в космос не пускают. В космосе идиотам не место. Минджи, а что ты говорила про экзотику? Новые агрономы уже в третьем куполе редиску посадили. Оказывается, что с нашим солнечным циклом она прекрасно растет круглый год и успевает вырасти до приемлемого размера всего за 3 земных недели. А времени прошло уже. Они же не сразу ее посадили, но вот первый урожай они уже послезавтра собирать будут. Минджи, мы же хотели сюрприз сделать, возмутилась Джимин. А теперь женя будет 2 дня сидеть и слюни глотать, поглядывая на часы. Первым к земле отправился Тихонравов, причем отправился он уже в автоматическом режиме. Ничего интересного, где-то в пустоте полчаса просияли сопла ускорителей и на орбите стало одним огоньком меньше. А экипаж сажать на совершенно пустой корабль смысла никто, и на Нюкте, и, конечно же, на Земле, не видел. Даже если корабль потеряется в глубинах космоса, никто от этого не пострадает. Разве что финансово, хотя затраты на восстановление СОЖ не очень сильно отличались от стоимости нового корабля, если, конечно, стоимость реакторов не учитывать. А спустя 2 недели в обратный путь отправился и Титов. Перед отлетом Лида и Юнг Дунг устроили вечеринку для старых знакомых, которым предстояло еще год ждать попутного корабля. Лида жарко обняла отца, который тоже пока оставался, и особо указал дочери, что к его возвращению ей нужно обеспечить деда еще одним внуком, а затем в сопровождении 4 членов экипажа Тихонравова поднялись на изрядно похудевший корабль и спустя 30 минут тоже отчалили от планеты. Титов домой летел уже без 2 корейских модулей, которые были посажены один возле Зеленой долины, а второй в Казаринском кратере, которые теперь предполагалось использовать в качестве временного жилья для строителей, и без 2 ТКВ-60, которые сели в 6-м кратере, и без очень многих тонн разнообразных полезных грузов, но все еще с 3 маршевыми двигателями, поэтому путь домой должен был занять по плану всего-навсего 14 месяцев. Но для первых нюктян эти 14 месяцев ничего, в общем-то, не значили. Ирину мать уговорила не дергаться, объяснив, что с ней ничего особо страшного не происходит и дочь она обязательно дождется. Ну а Виктору возвращаться оказалось уже поздно, так что домой отправился пока лишь штатный экипаж Титова и 4 членов экипажа грузовика. Вася Пантелеев и инженер-двигателист Алексей Куприянов решили остаться на Нюкте еще на год. Официальная причина звучала как: остались специалисты с опытом перезаправки бустеров грузовых кораблей, ведь новые грузовики должны были летать уже вообще без экипажей. Но Алеша в разговоре с Женей назвал несколько иную причину. «Ну ты сам ведь в курсе, что командировочные у нас 1000 в сутки в земные сутки, а лишние 400 тысяч лишними точно не будут. Это-то да, но ведь просто за рейс у вас больше 1 000 000 должно накапать. И зачем вот лично тебе столько денег? Или ты собираешься из отряда уйти и сидеть не теплом бережку, поплевывая в набегающие волны? Если честно, сестренка в институте экспериментальной медицины работает, и у них там почти что закончили исследования по выращиванию отдельных органов. Например, человеку могут вырастить его собственное сердце или печень. Насколько я помню, у нас-то медицина в основном бесплатная. Сестра сказала, что им на эксперименты денег дают в обрез. Так что наши с Васей 3 миллиона могут сильно делу помочь. Родители-то наши отнюдь не молодеют. А в институте какие-то хомяки после установки новых органов уже по 2 срока живут и неплохо себя чувствуют. То есть им всего 3 миллиона не хватает? Вообще-то больше не хватает. Так один инкубатор за 30 стоит. Но хоть что-то. Корабли ушли домой, но с их уходом орбита не опустела. На их месте развернулись привезенные на Титове в качестве внепланового груза 2 огромные антенны радиолокаторов дальнего обнаружения. В принципе, такой локатор мог проследить даже за земной орбитальной станцией, правда лишь когда Земля была не дальше 1,5 миллионов километров от Нюкты, но нужды в этом в любом случае не было, и радары озирали пространство вокруг планеты на предмет наличия незапланированных метеоритов, ведь камешек размером с футбольный мяч, несущийся на относительной скорости свыше 100 км в секунду, мог принести довольно много неприятностей, по крайней мере, именно эта версия считалась официальным обоснованием развертывания антенн. И, понятное дело, эти антенны не смогли проворонить появление на горизонте очередного очень немаленького корабля. Николай Каманин пришел точно по графику, по быстрому графику, на орбиту вышел совершенно плановую, и уже через сутки после его прибытия БТК притащил с орбиты очередные 40 тонн полезных грузов. Просматривая ведомость доставки, Лена задала жене простой вопрос, правда, ответ на который простым явно не выглядел. «Жень, я вот чего понять не могу. На очень передовую медицину стране каких-то 3 миллионов жалко, а на всю эту мутатень она с щедростью невиданной миллиарды тратит». Вопрос она задала лишь потому, что с согласия Алексея женя идеи финансирования медицинских исследований среди старожилов озвучил, и народ, ими проникнувшись, уже прикинул, сколько в эту копилку и нюктяне денежек подкинуть смогут. За более чем 10 лет полета суммы вроде набегали совершенно фантастические. Так это как бы тебе сказать-то, словами. Причем желательно не корейскими, а русскими, я корейский плохо понимаю. Это ты-то, с женами моими на осмотрах только на корейском и общаешься, а я по-корейски выучил только люблю, целую, отстань, иди нафиг и с акцентом еще займись детьми. Но так и быть, эти миллиарды не считанные, в общем, они большей частью не из нашего бюджета тратятся. Насколько я знаю, программу очень сильно еще китайцы финансируют, и кроме того, причем втайне от всего мира, немцы. Эта установка для восстановления анодов маршевых двигателей, она немецкая, но Россия за нее ни копейки не заплатила, хотя стоит она 300 миллионов, да и вообще она, вторая в мире, а первая только у Сименса на заводе имеется. Так что наши затраты, это только реакторы и двигатели, а сами корабли, я знаю, что Котик их недорого изготавливает. Сейчас корпуса кораблей полностью в Северной Корее делают, баки для бустеров, южане, за свой счет, между прочим, а начинку всю частично в Кореях, но большей частью в Китае изготавливают. Послезавтра вторую партию груза спустим, так сама увидишь. Криостаты южнокорейские, но все надписи там на русском. И документация тоже на русском. Откровенно говоря, я вообще обалдел от того, как наша экспедиция на отношения двух Корей подействовала. Это потому, что твои жены и Баолин стали символами корейской нации. Это потому, что на земле дела совсем хреновые, пушной и полярные семимильными шагами. ХМ не сработало, значит, марсианская программа, частично все же сработала, а Магиддец не начался лет так несколько назад, но кое-кому былое величие спокойно спать не дает, а в прошлом году уже Бразилия обогнала США по промышленному производству. Так, то есть тут у нас готовится запасная площадка для разнообразных руководящих товарищей, вывод в корне неверный, руководящие не хуже нас знают, что в случае чего к нам свалить не выйдет. Любой корабль собьют уже через 1,5 миллионов километров, если не раньше. Так что они изо всех сил стараются дома сохранить относительно мирную жизнь. Ну а если у них это все же не получится? Нюкта – это теперь дублер земной цивилизации. И, если успеем, если все успеют, запасная площадка для сохранения земной жизни во всем ее многообразии. Ага, тритикали, коровки со свинками и слепые рыбы. Это всего лишь прокорм для тех, кто прилетит сюда на детском саде и выстроит хранилище для миллионов разных семян и криокамеры для образцов живности. А ты ничего нам не говорил. Но тогда непонятно, а почему те же бразильцы в программу не вписываются? Я уже про европейцев всяких не говорю, а потому что им тоже никто ничего об этом не говорил. Пока что официально считается, что на Марсе запасную площадку построить выйдет дешевле, хотя бы потому, что туда лететь много ближе и быстрее. А китайцы почему в программу не включаются, в смысле официально? Они считают, что спасать прежде всего нужно Китай, и все силы в основном тратят на борьбу за мир и на мощнейшую оборону. Но просто на всякий случай и на нашу программу финанс выделяют, причем молча, потому что если тамошний народ об этом узнает, то меньше станет правительству доверять. Будут думать, что правительство-то свалит. Тогда остается один вопрос. А какого хрена мы-то так рвемся домой, если там все так плохо? Там не все плохо, там все хорошо. Просто есть небольшая вероятность прихода пушного зверя. А к этому лучше все же заранее подготовиться. Но, мне кажется, что делиться этой информацией с экипажем было бы в корне неверно. Это-то мог бы мне и не говорить, я из ума все же не выжила. Тогда последний вопрос. Екатерина Вагенкнехт Казарина постоянно отказывается надевать кольчугу по утрам. Ты бы не мог провести среди нее воспитательную работу, а то эта мелкая уже матери в лицо говорит, что у нас приказывать имеет право лишь капитан Голубев. Ну раз право имеет, то и прикажет. Она сейчас в детском саду, Каманина разгрузили за 1,5 недели, то есть за 15 нюктянских суток. Еще через 3 недели были полностью заполнены баки бустеров, и очередной пустой грузовик отправился домой. Пустой, потому что пока никаких грузов для него не было. Одним из важнейших грузов, доставленных грузовиком, был комплекс по изготовлению натриевых батарей. В принципе, еще на корабле доставили 2 атомных трактора, но на 2 тракторах много не навозишься, а возить, причем далеко, предстояло очень много чего, точнее, очень много очень немногого. Саша и Настя с группой приезжих специалистов совершили самое дальнее путешествие по поверхности планеты. Уехали они от Александровской долины по замерзшему океану Нюкты на 6000 совершенно земных километров, к тому месту, где, согласно данным гравиметрических исследований, будущие острова располагались всего в 70 метрах под льдом. То есть в 70 метрах находились лишь вершины будущих гор, но главным было то, что они там находились. Энергии 2 мегаваттных реакторов хватило для того, чтобы проплавить во льду не просто дырку, а целую шахту. И вот там Саша отковыряла с древнейшей поверхности планеты совершенно новый минерал, который где-нибудь за Земле образоваться в принципе не мог. Поскольку анализ камня провела Настя, назвали минерал марченколитом, а состоял этот камешек большей частью из фосфидов и карбидов вольфрама, а меньшей частью из целой кучи различных платиноидов, причем в химически связанной форме. В минерале даже обнаружился фосфид золота, но он успел разложиться еще в процессе анализа. Впрочем, даже чистое золото никого особо не заинтересовало, а вот то, что в камне нашлось примерно 0,5% рутения и почти 1% рения, вызвало интерес совершенно неподдельный и сугубо коммерческий, так что планы индустриального развития Нюкты были существенно пересмотрены. Прежде всего максимально быстро было запущено производство батареек, а Миша Васильев с 3 новыми инженерами приступил к массовому выпуску автоматических грузовиков. Конструкция получилась очень интересной. Проехав около 300 километров, грузовик останавливался, поднимал ветровую турбину и подзаряжал разрядившиеся батареи. Таким образом, за нюктянские 17-часовые сутки самобеглый механизм мог пробежать по поверхности около 600 километров, то есть в один конец до шахты он доезжал за 10 суток, привозя около 5 тонн, по массе 5 тонн, ценных камней. Усердная работа, то есть с перерывом на поспать немного и пару раз поесть, позволила изготовить 20 таких роботов всего за пару месяцев. В принципе, позволило бы и больше, но запас управляющих компьютеров иссяк. Ну что, за очередным застольем, отмечая 6-й день рождения Анны Вагенкнехт, собравшим всех старожилов Нюкты, заметил Баолин, теперь мы можем с уверенностью сказать, что мы точно отработали затраты на наше возвращение домой. Одного только рения по нынешним ценам мы привезем домой примерно на 40 миллионов рублей. Копейки, флегматично заметила Настя, это не окупит даже перезарядку корабельной СОЖ. Ну да, а рутения по тем же нынешним ценам мы привезем почти на 20 миллиардов. Настолько только если мы никому про этот рутений рассказывать не будем, и если там, на Земле, никто не догадается о том, что мы его приволокли, а ведь узнают, и цена его на порядки упадет, возразил Вальтер. Вот ведь вредина, отреагировал Женя, тебе бы только настроение всем испортить. Кто рассказывать-то будет? Ты. А зачем тогда на всю зарплату Сибирения заказал по себестоимости? Я всю зарплату уже отдаю российской медицине, так что мне не жалко, но все равно ты не прав. Рутений подешевеет, конечно, но не на порядке, а в разы. Раз в пять подешевеет, потому что полет одного кораблика к нам с Земли тоже чего-то стоит. В смысле, очень немало стоит. Обрати внимание, прошептал на ушко Яне Камилу, они уже говорят к нам из Земли. И правильно говорят, ответила ему супруга, ведь здесь родились наши дети, здесь их родина и наш дом. Сейчас, так, а вот потом кто его знает, как потом будет. Я сюда возвращаться не собираюсь, и я тоже, но вот вспоминать то, как мы тут жили, сначала выживали, а потом и жили-живем, вспоминать это я буду с радостью. Ты права, сейчас точно права. Однако вспоминать это я буду с радостью в том числе и потому, что Нюкта будет очень далеко от дома, и что я больше сюда никогда не попаду. Сколько до прилета Келдыша осталось? 400 дней, глава 5. Ходы кривые роет подземный умный крот. Нормальные герои всегда идут в обход, писал древний поэт-песенник Вадим Николаевич Коростылев. Большинство из тех, кто эту песню слышал, вероятно, думал, что это поэт исключительно для смеха написал, но вот заключительный куплет со словами «И мы с пути кривого обратно не свернем, а надо будет снова пойдем кривым путем» как бы намекает, что в молодости поэт хорошо учился в школе и очень хорошо изучил астрономию и физику. Ну или в семье у него астрономия была в большом почете, потому что кривой путь иногда, а в космической навигации, практически всегда оказывается и короче, и быстрее, и значительно дешевле прямого. Тот самый мальчик, который когда-то очень давно решил подсчитать воздействие гравитационного поля Юпитера на орбиту Нюкты, вырос и продолжил свое образование в соответствии с детским увлечением. В аспирантуре он снова занялся подсчетом воздействия гравитационного поля Юпитера на всякое разное, и пришел к выводу, что иногда, примерно раз в 11 лет, самый короткий, самый быстрый и самый энергетически экономный путь от Земли к Нюкте проходит мимо Юпитера. Да, Юпитер крутится по своей орбите куда как дальше от Солнца, чем может залететь Нюкта, причем крутится он там в ту же сторону, что и Земля, и строго в противоположную сторону от Нюкты, но если очень аккуратно пролететь мимо этой планеты с массой почти в 3/4 от массы вообще всех планет Солнечной системы, то только за счет гравитационного маневра плоскость орбиты корабля можно развернуть почти что на 90 градусов, то есть на 60% от нужного в экспедиции к Нюкте значения. Да, до Юпитера корабль с трудом долетит за 5 месяцев, земных месяцев, зато на весь оставшийся путь он потратит всего 7, тоже месяцев, истратив при этом в половину меньше топлива маршевых двигателей. И единственное, о чем можно пожалеть, кроме как об очень узком и редком окне для таких полетов, так это о том, что в обратную сторону такой маневр использовать уже не выйдет. Впрочем, для первых нюктян это открытие ничего не значило. До ближайшего такого окна все равно было еще 5 с небольшим лет, и все уже запланированные рейсы шли по традиционным маршрутам. И по этому же маршруту к Нюкте теперь летел и корабль Валентина Терешкова, так долго ожидаемый летающий детский сад. Вообще-то корабль, в стартовой комплектации, был даже побольше Титова, даже если не считать 120-метрового колеса центрифуги, но вез он всего 108 пассажиров. Ну и экипаж, конечно, который, в связи с необходимостью обслуживания очень непростой конструкции, состоял еще и 22 человек. Столь небольшой состав колонистов объяснялся просто. Летели только люди, согласившиеся подписать контракт на 2-летнее пребывание на новой планете, причем имелись в виду 2 полных нюктянских года. Конечно, идиотов, в соответствии с определением, сформулированным Леной Казариной, на Земле нашлось гораздо больше, но вот строжайшую медицинскую комиссию пройти сумели очень немногие. Мне вот на самом деле интересно, заметила в разговоре с Джимми Ноля Чердынцева, что движет людьми, согласившимися покинуть родную планету на 20 почти лет. Я думаю, что люди, не все, конечно, но очень многие, просто мечтают о приключениях и о том, что они будут покорять грозные силы природы. Вот сколько уже тысяч идиотов сгинули при восхождении на Джомолунгму, так нет, каждый год сотни новых идиотов прутся туда же, заранее, между прочим, зная, что ничего нового и интересного они там не увидят, там ведь каждый камешек уже со всех сторон сфотографирован и изучен, а тут каждый камень, вещь никем еще не исследованная. На Джомолунгму прутся действительно идиоты, высказала свое мнение Минджи, потому что туда запрещается брать новейшее оборудование. А вот на К2 с китайской стороны разрешено подниматься в любой экипировке, даже без должной подниматься вообще запрещено, и там уже лет 40 никто не помирал. У меня был знакомый китаец, который трижды туда забирался, причем испытывая новый армейский экзоскелет. Так он говорил, что это просто нудная, тяжелая и противная работа на 3 дня. Поэтому на Гдва и народу ходит раз в 10 меньше, чем на Джомолунгму. Людям хочется трудности преодолевать. Вот к нам любители приключения и ломанули. Неправда ваша, тетеньки, заметила проходящая мимо Лена. Я, как главный врач планеты, посмотрела карточки всех будущих колонистов и идиотов или искателей приключений, среди них не обнаружила, а обнаружила исследователей всякого разного, очень увлеченных своими науками и мечтающих свои науки развивать изо всех сил. Вот взять, к примеру, биологов. Нужна им какая-нибудь стерильная камера, и на Земле, чтобы ее обеспечить, нужно наизнанку вывернуться, потратив пару месяцев на создание нужной стерильности. А у нас отошел за угол кратера какого-нибудь, и вот тебе абсолютная стерильность. Это вряд ли, мы уже планетку изрядно изгадили, недоверчиво отозвалась Джимин. Ну да, только снаружи кислорода нет, метана нет, мороз минус 50, все микробы, которые от нас убежать смогли, давно уже сдохли. Но это я вообще только для примера сказала, другой пример приведу. На 2 места педиатров было подано 18 тысяч заявок, потому что каждый второй педиатр уже придумал возможность излечения какой-то болячки при пониженной гравитации или даже с ее помощью, а вот проверить свои идеи ему, кроме как у нас, негде. То есть по сути вы правы, люди ищут способ самоутвердиться, а на Нюкте это проще. А чем это здесь проще? Удивилась Оля. Конкуренция меньше. Не зря же говорят, чем бы ты ни занимался, всегда найдется китаец, который делает это лучше тебя. А на Нюкте китайцев нет, тут у каждого появляется шанс стать лучшим. Ну, наверное, ты права. А мы, как дураки, возвращаемся на Землю, чтобы стать одним из миллионов таких же невыдающихся людей. Оля, мы уже все стали выдающимися, так что мы-то как раз возвращаемся, чтобы стать объектами поклонения и зависти. Да ну тебя, Лен. Мы просто возвращаемся домой. Извини, это я так просто уже слишком долго жду возвращения и немного опасаюсь, что там буду никому уже не нужна. Эта баба в 45 становится ягодкой, а врач-космонавт становится в лучшем случае пенсионером. Да, медицина в отличие от геологии развивается очень быстро, но у тебя же огромный опыт, ты быстро наверстаешь. А я не боюсь, что наверстать не смогу. Я боюсь, что не захочу уже наверстывать. Новая команда уже через 3 месяца после прибытия в полном составе работала по 9 часов в сутки, нюктянские сутки, практически поголовно. Потому что планов у них было составлено более чем просто много, но они, после ознакомления с местностью, напридумывали еще какое-то невероятное количество новых проектов. В основном от базовых отличающихся не очень сильно, разве что масштабами. Сразу после того, как железная дорога дотянулась до номерных кратеров, там закипела работа, и, в отличие от ранее намеченного порядка их выполнения, ребята приступили к постройке куполов одновременно и над 7-м, и над 12-м. Ведь собственно стройкой занимались все равно роботы, которых успели собрать уже больше 20 вместо 12, оставив в результате всю команду строительных машин без обязательного комплекта запчастей, а с материалами для стройки вышло вообще замечательно. Ведь вся поверхность планеты была выстлана толстым слоем метеоритов, из которых больше 5% оказались чисто железными, а еще процента 3 – каменно-железными. Причем слово «чисто» означало, среди всего прочего, и то, что небесные камешки даже заржаветь не успели, так что один робот, получающий электричество от силовой шины железной дороги, за сутки легко собирал 200 тонн металла, а другой робот собирал еще больше метеоритов каменных, которые в среднем содержали оливина больше четверти. Конечно, все это нужно было всячески рассортировать, переработать и обработать, но и это выполнялось средствами 3 роботизированных комплексов. А основная проблема – объемы доступной для выполнения этих работ энергии – вообще уже никого не волновало. Конечно, 2 опущенных в 6-й кратер ТКВ-60 сами по себе обеспечивали 120 мегаватт мощности, но Миша Васильев, пользуясь опять-таки привезенным на планету металлообрабатывающим комплексом, выдавал раз в 2 суток по 1 ветровому генератору мощностью чуть больше 2 мегаватт. Так что люди больше сил тратили на установку этих агрегатов на валах, окружающих кратеры, а единственное, о чем жалел сам Миша, так это о низкой гравитации Нюкты. Ты представляешь, жаловался он жене, здесь, чтобы соорудить минимально приличную аккумулирующую ГЭС, нужно где-то найти перепад высот метров под 200. А если вал кратера использовать, самый глубокий кратер там, это третий, уж не знаю, какой там камешек свалился, но до базальтовой основы там больше 300 метров. Однако основа, она покрыта слоем всякой дряни, так что сейчас глубина этой ямки в районе метров 30. А выкопать? У ребят же есть роботы-бульдозеры. По первым прикидкам, имеющийся парк железных землероек выкопает грунт из кратера лет примерно за 300, но даже это не важно. Ведь чтобы вода в бассейнах не замерзала, кратер нужно куполом прикрыть, и верхний бассейн тоже. Я знаю, что ничего сделать нельзя, но обидно. Дополнительные 200 мегаватт мощности оказываются доступными только часа 4 в сутки. Ну они за эти 4 часа успевают весь металл переплавить, и, вроде, стекло тоже. Ну да, но им столько энергии вообще пока не надо, а запасти ее никак не выходит. Я бы еще полсотни генераторов сделать мог, но никому они не нужны. Нужны, когда ветерок дует слабый, они же киловатт по 500 выдать все же могут. По 400, поэтому я генераторы и дальше собираю, понимая, что эффективность моей работы меньше 20%. Ну не горюй, я кое-что придумала и попросила Землю мои расчеты перепроверить. Нюкта же вообще планета замечательная, только с гравитацией нам не повезло, да, зато повезло с тяжелыми металлами. Того же вольфрама на кольцевых островах даже больше, чем железа на материке. И если выстроить гравитационные башни с вольфрамовыми грузами, то они будут даже эффективнее, чем на Земле с бетонными. Звучит, конечно, красиво, ага. А если учесть, что уже сейчас оттуда в день привозит вольфрама по 5 тонн, то есть столько остается после переработки тамошних камней, то года через 3 можно будет подключить к энергосистеме первый гравитационный накопитель. Ладно, плевать, все равно мы уже через 300 дней домой отправимся. Через 317. Тебе точно отдохнуть пора, самые простые вещи уже забываешь. Да я просто округлил немножко, ты права, отдохну. Недельку с детьми посижу, позанимаюсь. То есть как раз вот 17 дней и отдохну. Должен же быть у человека отпуск. Пожалуй, самый напряженный график работ себе придумала объединенная корейская команда. На самом деле команд получилось 3, но одна состояла из всего 3 человек, которые в лаборатории потихоньку, ну, против природы здесь не попрешь, выращивали в инкубаторах разных животных и птиц. Вроде они и работали не спеша, но одновременно они управляли всеми доставленными на планету 16 модулями, так что у этой троицы даже режим сна получился настолько рваным, что Лена хотела всю эту команду отправить на принудительное лечение, ведь спать по 4,5 часа в сутки было реально очень опасно для здоровья. Вторая подкоманда, полностью состоящая из северян, ударными темпами строила сельскохозяйственный комплекс, и Джимин по секрету сообщила мужу, что ребята там стараются не просто так. Эту же технологию северяне собирались и на Земле внедрить. Понятно, что экономически это вроде и нецелесообразно, но когда на одного человека в стране едва наскребается сотка сельских угодий, возможность хоть и задорого, но гарантированно собрать с этой сотки полтонны зерна, 3 центнера мяса и 4 рыбы выглядит более чем интересно. Ну а то, что для этого к означенной сотке нужно подвести только электричество сотню киловатт, если очень нужно, то и такая задача выглядит решаемой. Осталось лишь показать живой пример работающего комплекса народу, и на волне энтузиазма масс там такого понастроит. Ну а остальные корейцы занимались работенкой практически незаметной, но исключительно важной. Они налаживали комплекс по производству микросхем. С точки зрения современных технологий, довольно простых, скорее даже правильнее было бы их назвать примитивными, но для того, чтобы управлять роботом-бульдозером, и таких микросхем хватало с избытком. Или, что на данном этапе было важнее, хватало, чтобы следить за климатом в секциях сельхозустановки. Впрочем, местное производство промышленных роботов было делом будущего, а вот производство ракетных двигателей стало уже делом настоящего. Собственно, Вальтер оказался единственным из старожилов, у кого работа занимала практически все время. Новенький принтер позволял напечатать практически все необходимые для такого двигателя детали, а вот последующая сборка осуществлялась главным образом вручную. И Вальтер оказался самым опытным двигателистом, ведь он долгие годы занимался обслуживанием и ремонтом всех нуктянских космических кораблей, и тот же двигатель от корвета смог бы, вероятно, разобрать и обратно собрать вообще с закрытыми глазами.